Глава 11. Как ни бурчал Далиль, как ни вздыхала Асма, но колдун всех переупрямил и настоял на своем плане. И вот теперь Яромира с Далилем пробирались вдоль берега небольшой речушки, обходя твердыню монастыря кружным путем. «А сколько лет твоему другу?» — поинтересовалась Яра. «Сестра правильно сказала. Совсем мальчишка. 20 нет еще. Но ты не беспокойся, Хаяти. Он очень силен. И упрям, как Ишак. Если чего решил, не сдвинуть с места. Хоть за уши тяни, хоть за хвост». «Мне за Асму страшно. А за него я особо и не беспокоюсь». Яромира передернула плечами, будто отгоняя надоевшую муху. «Еще чего не хватало. Беспокоиться об этом наглом, самоуверенном, грубом. Да вообще думать о нем даже незачем». Но не думать никак не получалось. Мысли постоянно сами собой возвращались к нахальному чародею и его маленькой птичке. «Ко мне память возвращаться начала», — произнесла Яра. «Иногда словно молния полыхнет в голове, и перед глазами картинка встает. Только еще пока не понимаю, где и когда было увиденное. Птица эта. Видела я ее раньше. Значит, и друга твоего тоже видела». «Это хорошо, что память возвращается. Это правильно». Голос Далиля звучал спокойно, а вот черные брови великана сошлись на чистом смуглом лбу в суровую складку. «Не торопи ее, Хаяти, не спеши. Все пойдет своим чередом». «Ты не знаешь, может, я чем-то обидеть умудрилась друга твоего?» Перелезая через перегородивший берег топляк, спросила Яра, не замечая смурного взгляда собеседника. «Почему ты так решила, Хаяти?» «Сама не знаю. Очень уж недовольно зыркает, как будто я ему насолить успела преизрядно. Раньше я думала, что у него просто нрав дурной, а как птицу вспомнила, подумалась, вдруг и впрямь виновата в чем. Я бы извинилась, да не помню ничего». «Не знаю, Ярра, но если ты права, однажды все вспомнишь». Она промолчала, потому что уже вспомнила больше, чем призналась. Монастырский двор был на удивление безлюден. Даже в Привратницкой за гостеприимно распахнутыми воротами не обнаружилось ни единой живой души. В том, что его ждут, Ригой раньше не сомневался. А сейчас в очередной раз порадовался, что не поддался на уговоры Асмы и спрятал лошадь в лесу, надежно укрыв ее от зверя и лихих людишек магической защитой. Он спокойно пересек открытое пространство, прикидывая, где может быть настоятель. Остальные его не интересовали. Забились в щели, как тараканы, и ждут команды. Старый паук же наверняка сплел сеть там, куда легко попасть, но сложно выбраться незамеченным. Усмехнувшись, Риго направился прямиком к маленькому домику, стоявшему в самом дальнем углу, огороженного со всех сторон крепкими крепостными стенами пространства. Дверь привычно скрипнула, как и во время его прошлого визита. Настоятель застыл спиной ко входу, глядя в крохотное запыленное оконце. «Да не отвернется от тебя никогда благодатная зеница, отче! Пантагерон-то на полу воском рисовал или мелом обошелся? А ведь когда-то я надеялся, что под присмотром великого зрака ты вырастешь человеком. Ошибся. Демонская кровь слишком сильна, и моих сил не хватило, чтобы тебя исправить». Старик обернулся. Лицо его было на удивление спокойным, даже расслабленным. Ладони сложены на животе. Стоял прямо, развернув плечи, и если бы не безжизненные рыбьи глаза, вполне сошел бы за человека средних лет. «Говори сразу, кто тебя послал. Богопротивная змееносица, прячущаяся во мгле, твой распутный папаша или его разудалый дружок. А что изменится от моего ответа?» «По сути, ничего. Все они порождения зла. И еще вопрос, который из этих исчадий бездны губительнее для нашего мира. Ты сам ответил на свой вопрос, все они одного поля ягоды». «Да и ты от них недалеко ушел, хотя тебя мне немного жаль. Ты не виноват, что родился во грехе. Папаша твой бабенками всегда вертел, как хотел. Все зло в этот мир пролезает через баб. Ты поэтому хотел озерниц постращать?» Риго прислонился плечом к дверному косяку, демонстрируя искреннюю заинтересованность в беседе. «На кой они мне, блудодейки? Но мужики сами виноваты, что к ним лезут. «А что, видел капкан?» Усмешка на лице колдуна ответила безо всяких слов. «Силён», — понятливо кивнул старец. «Хорошая работа была, добрая, но не моя. Крислава». В его голосе прорезались мстительные нотки. «Недооценил я его способности», — признал Риго. «А мог бы превзойти его, если бы не отвернулся от света и не погряз в демонических кознях. Иногда я думаю, верно ли поступил 8 лет назад. Возможно, правильнее было убить тебя сразу. Я ведь с первого взгляда понял, что ты сын Михая. И захотел приручить меня, чтобы водить на сворке. Грешен, каюсь. Только ты оказался из тех, кого проще убить, чем приручить». «Это пока что тоже голословное утверждение». Договорить Риго не успел. Настоятель отчетливо пошатнулся и судорожно стиснул скрючившимися пальцами одеяние возле самой шеи. «Кто послал тебя?» — с трудом выговорил старик, стремительно бледнее. «Никто». «Неблагодарный щенок! Не ведаешь, что творишь, демоново отродье! Погибель всем!» Настоятель резко выбросил сведенную судорогой длань вперед, будто вырывая что-то из своей тяжело вздымающейся груди. Меж скрюченных пальцев брызнули ослепительно сверкающие искры. Струя золотистого света рванулась от руки настоятеля к Риго и схлестнулась с потоком ревущего огненно-красного пламени. Два магических потока напоминали золотисто-алый символ благодатной зеницы. Комнатушка заполнилась дымом и жаром. Очертания предметов и тел поплыли в мареве, и за ревом огня соперники не услышали криков, разносящихся над пустым монастырским двором. Худенькая девушка, то и дело оступаясь, ковыляла по обочине дороги в тени золотисто-желтых стен, крытых ярко-красной черепицей. Правую руку она держала неестественно прямо, словно боялась согнуть хоть один сустав. Из-за стены доносился гомон и душераздирающие звуки. Будто металлом скребут по камню. Внезапно солнце закрыло свинцово-глинистая тень, и на дорогу шлепнулось несколько крупных капель. Массивные деревянные ворота стояли распахнутыми настежь. Странная девушка скользнула в арку, и сразу же на монастырь обрушился ливень. В мутно-серебристых потоках воды тоненькая фигурка призрачной тенью скользила по широкому двору. Несмотря на дождь, вокруг явственно ощущался запах гари. Где-то кричали люди и ржали кони. Вдруг над маленьким домиком, расположенным в дальнем конце двора, полыхнула огненная молния. А потом окружающий двор стены отчетливо покачнулись. «Риго!» — одними губами шепнула девушка и, собрав остаток сил, рванулась к домику. Добраться до крохотного строения она не успела. Дверь слетела с петель, на двор повалили клубы густого черного дыма, заволакивая все вокруг едким мраком. Девушка закашлялась, тщетно пытаясь прикрыть глаза и нос, и тут ее едва не сшибло с ног. «Асма, какого лешего ты тут забыла?» Прорычал из мрака надтреснутый голос, и невидимая ладонь сжала ее покалеченную руку. Асма не сдержала стона, и колдун тут же разжал пальцы. «Что с тобой, маленькая? Ты ранена?» Встревоженный голос Риго раздавался над самым ухом, но Асма все равно не могла рассмотреть чародея из-за разъедающего глаза смрадного дыма. «Маленькая, знал бы ты!» — вырвался у нее горестный смешок. Она зажмурилась, снова распахнула наполненные слезами темные глаза. «Немного покалечила. Все пошло неправильно». Надсадный кашель не позволил ей договорить. «Ты идти можешь?» Она лишь кивнула, но колдун, видимо, сумел ее понять. «Держись за меня и пошли!» Он настойчиво потянул Асму, понуждая идти за ним. «Ворота там!» — попыталась возразить она. «Я знаю, лапушка. Мы попробуем воспользоваться другим путем. Слушай меня внимательно. Ничего не говори, даже дыши через раз, чтобы никто не заподозрил, будто я тут не один!» Еле слышно шептал чародей в самое ухо Асмы. «Держись за меня крепко, и все. Если со мной что-то случится, и я упаду, разжимай руки и хоть ползком выползай за ворота. Только не оставайся здесь, слышишь?» Асма сначала дернулась ответить, но, сообразив, что Риго не просто так просит молчать, лишь мелко закивала головой. Они с Риго юркнули в какое-то помещение. Здесь не было дыма, потому дышать удавалось полной грудью, но тьма вокруг стояла настолько непроглядная, что Асма не понимала, как чародей находит дорогу. Они брели куда-то в кромешной мгле, пока Риго резко не дернул спутницу влево. Прижав Асму к стене, чародей ладонью зажал ей рот и замер. Сперва девушке показалось, что ничего вокруг не изменилось, но спустя несколько томительно долгих мгновений где-то совсем рядом распахнулась дверь, на стенах заплясали отсветы факелов, и Асма поняла, что они стоят в каком-то закутке, заставленном огромными ящиками. Из-за плеча Риго она не смогла разобрать, что происходит, лишь слышала топот бегущих ног. Судя по звукам, мимо них пробежало несколько десятков человек. Где-то хлопнула еще одна дверь, и вокруг вновь стало темно и тихо. «Повезло, лапушка!» — чуть слышно шепнул ей в ухо Риго и отнял ладонь от ее лица. Они прошмыгнули в ту же дверь, из-за которой только что выскочили люди, и оказались в скупо подсвеченном светильниками круглом зале без окон. Пол и стены в этом непонятном помещении были расчерчены множеством линий, образующих сложный узор. Риго уверенно потянул Асму в центр зала. «Держись за меня изо всех сил!» Он крепко притиснул девушку к себе, стараясь не потревожить ее пораненную руку, и швырнул себе под ноги крошечный флакончик, внутри которого плясали золотистые искры.